Глава 9. Костя был потрясен увиденным. Сначала тоннели, коридоры, лестницы, опять тоннели. Они спускались все ниже и ниже под землю. Лия шла уверенно, что свидетельствовала о том, что она хорошо знает дорогу. Вскоре они вышли в просторный зал, по стенам которого были развешаны странные светильники, дающие тусклый голубоватый свет. В зале находились около 20 мужчин и женщин, одетых в черную монашескую одежду. Все они были чем-то заняты. Кто-то читал, сидя на полу, кто-то занимался починкой незамысловатых вещей, типа топора, кирки или лопаты, кто-то просто сидел в позе лотоса с закрытыми глазами, не шевелясь. Увидев идущую впереди Кости Лию, те, кто не медитировал, вставали и слегка кланялись, после чего снова приступали к своим нехитрым занятиям. Лия склоняла голову в ответ. В зале, выложенном почерневшим влажным кирпичом, было около 10 проходов, зияющих чернотой. Костя и его проводница свернули в один из них. Лия снова зажгла фонарик. Пройдя 20 метров, она остановилась перед дверью, затем они снова пошли вниз. Лестницы, коридоры. Временами им встречались молчаливые монахи неопределенного пола, так как лиц их не было видно под надвинутыми до бровей капюшонами. Они молча склоняли голову и сторонились, пропуская Лию и Костю. Очередная дверь, и Костя с Лией оказались на узком балконе. Костя посмотрел вниз и раскрыл рот от удивления. Там, внизу, он четко различал слабо освещенные, странные дома без окон. Мощенные узенькие улицы и даже черную реку с ответвлениями каналов. Маленькие фигурки людей медленно передвигались по кривым улочкам, надвинув на головы капюшоны, защищавшие их от капающих откуда-то сверху капель. Костя посмотрел наверх, но не увидел потолка в темноте. «Это один из подземных пещерных городов, находящихся в разломах плиты», — пояснила Лия. «Таких несколько, и все они соединены между собой с поверхностью тайными проходами. Их открыли для нас первые переселенцы из Беловодской страны, потомки арийцев, живших еще среди атлантов и бореалов». «Атлантов и бореалов?» — удивился Костя. «Да, да. Цивилизации великанов, давно исчезнувших с лица земли». Беловодские посланцы пытались приспособиться к жизни наверху и нести людям свет учения о Логосе, но люди не приняли их. Многие вернулись обратно за невидимые стены Беловодья, но некоторые остались, чтобы нести свет учения тайно, как я уже говорила тебе. Жаль, что это возможно было сделать только здесь, в подземельях Москвы. Но как раз Москва, являясь столицей, и есть оплот невежества, безбожия и зла, которые стекаются сюда отовсюду. Арийцы организовали тайную ведическую ложу, разослав своих миссионеров по всем городам страны. Это организация со строгой иерархией, где вновь пришедший ничего не знает об ученике, ученик об учителе, учитель о посвященном. «А как же села, деревни?» — спросил внимательно слушающий Костя. «В этом нет необходимости. Россия — избранная страна. Именно в России больше всего тех, кто не принял печать. И все они в большинстве своем живут в селах и деревнях. Люди там не успели развратиться и оскуднеть духовно, и потом, когда придет время, им не будет необходимости принимать печать. Они могут добывать себе пропитание своим трудом и жить без нее. Это будет трудно, но все же». «А что это за печать такая, про которую вы все время говорите?» «Там?» — Лия указала пальцем вверх. «Их называют улитками». «Ладно, пойдем, я представлю тебя посвященным». «Меня? Но как же...» «Так надо. Ты исключение из правил», — без сомнений в голосе произнесла Лия. Снова вниз, проходы, ступени, наконец, улицы странного города с низенькими домиками. К одному из них и свернула Лия. За круглым низким столом сидело два человека в черных монашеских одеждах. Они были стары, лысы, лица их были испещрены морщинами и имели странный оттенок. У одного красноватый, у другого коричневый. Глаза их старчески слезились, но взгляды были проницательными и строгими. Они были явно крупнее обычных людей в плечах и, по всей видимости, выше ростом, несмотря на старость. Костя в нерешительности остановился в дверном проеме. Лия потянула его за локоть, предлагая войти. «Здравствуйте», — произнес Костя. «Ваше имя Константин?» — раздалось у Кости в голове. Из-за стола встал один из сидевших. Действительно, ростом он был около 2,5 метров, только очень, очень стар. «Да», — ответил Костя, — «только можно вас попросить говорить обычным языком? Я не могу привыкнуть к этим телепатическим фокусам». «Это не фокусы», — приглушенным, со странным акцентом голосом произнес старик. «И тебе придется научиться общаться, не открывая рта. Я вижу, ты, как теперь это называют, человек-индиго». «Да», — подтвердила Лия, — «и ему есть что рассказать вам». Она склонила голову. Человек повел рукой, указывая на стул, где только что сидел сам. Костя робко сел на его место. «Костя, расскажи этим людям про то, что ты видел в телескоп звездочета», — попросила Лия, — «и то, что он рассказывал тебе о будущем». «Хорошо». Костя сел поудобнее. «А потом», — закончил Костя, — «я очнулся в палате». «Теперь про Настю», — попросила Лия. «Хорошо». Двое странных людей слушали очень внимательно, кивая головами и иногда прося повторить что-то. Особенно их заинтересовал рассказ о том, как звездочет использовал тело Кости, чтобы вселиться в его возлюбленную. Его попросили пересказать все еще раз, заставляя вспомнить слово в слово диалог со звездочетом на даче, после чего Костя чуть не убил Настю своими собственными руками. Костя повторил. В доме воцарилась тишина. «Пророчества высших сфер сбываются», — прервал тишину один из стариков. «То, что рассказал Костя, лишнее тому подтверждение», — сказал второй. «Надо поработать с памятью его биополя. Лия, подготовь его. Мы должны узнать, что в очередной раз задумал Фиор». Лия склонила голову и отошла к двери, подозвав Костю взмахом руки. «Кто они?» — спросил Костя, идя рядом с Лией. «Они посвященные. Немногие из тех, кто остался и не ушел в Беловодье. Они последние из атлантов. Теперь ты единственный, кто знает их в лицо. Для остальных они такие же жители подземного мира. Здесь есть школы, где учителя проповедуют учения о высших сферах ученикам, получая знания от посвященных. Но никто из них не видит друг друга. Обучение идет телепатически. Вы, Индиго, обладаете силой третьего глаза, который атрофировался у представителей пятой расы, людей. Вы — будущее этого мира, этой планеты. Так говорят высшие сферы». «Будущее? А как же те, кто не является Индиго, обычные люди?» «Они обречены, Костя. Лишь малая горстка людей, в чьих сердцах будет теплиться вера, смогут спастись». «Спастись от чего, Лия?» «Мой дом», — Лия указала на маленький домик, сложенный из осколков камня, скрепленных каким-то раствором. «Заходи, все узнаешь и поймешь». Женщина сбросила капюшон и зажгла свечу. Убранство дома было более чем скромным. Каменная кровать, перекошенный стол, скамейка, стеллажи в стене, заставленные книгами. Лия прошла к темному углублению в стене рядом с кроватью и вытащила оттуда черный наряд, такой же, как те, в которые были одеты все жители этого подземного мира. «Переоденься». Она положила одежду на кровать. «Это теплая одежда». Костя только сейчас понял, что его бьет мелкий озноб. «А вы?» — спросил Костя. «Нет необходимости. Мне нужно будет уйти наверх. Я вернусь через сутки, а ты пока почитай вот это». Она сняла с полки маленькую брошюрку и передала Косте. «Что это?» «Прочти и поймешь». «Лия», — Костя положил брошюру на стол, «а что вы здесь едите?» «Пришедшим пищу доставляют курьеры сверху. Хлеб, вода и фрукты. В процессе обучения потребность в пище притупляется, этому обучают специально. А потом, когда человек проходит все стадии обучения, он выполняет обряд ухода в Тори. Правда, это удается лишь малой части находящихся здесь учеников. Этот ритуал способны выполнить сейчас некоторые просветленные в Индии и Тибете. Там это называют самати или самадхи. Это высшая стадия просветления. Достигнув ее, человек перестает быть человеком в обычном понимании этого слова. Он становится чем-то большим. Тогда пища и вода не нужны. Необходима только постоянно поддерживающаяся температура окружающей среды, примерно 4 градуса тепла. Как ты понимаешь, здесь это вполне выполнимое условие». «А зачем нужно это Тори?» «Чтобы пережить катастрофу человечества. Лия поправила сбившийся балахон и волосы. «Мне пора. Хлеб в ящике стола, вода в кувшине, туалет у реки». Она быстро вышла из дома. Костя вздохнул и подошел к кровати. Через несколько минут он уже был одет в просторную черную одежду. В ней действительно было тепло. Костя взял со стола брошюрку и пролистал страницы. Никакого названия и предисловия не было. Сев на кровать, Костя открыл ее на первой попавшейся странице и углубился в чтение. «И выберут люди единое правительство. Это будет преддверие воцарения Антихриста. Потом начнутся гонения на христиан. Когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступает царство лжи и зла. Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной стороны будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Уже наступают времена, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. Почти не останется нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено для удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Костя перевернул несколько листов. Преподобный Лаврентий Черниговский. Вот сейчас голосуем, да еще не за одного во всем мире, а если будут голосовать за одного, это уже он самый и голосовать нельзя. Будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле и будут строго переписывать людей. Когда недействующие и закрытые храмы будут восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколен. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет. Тогда и наступит время Антихриста. Будет он обучен разным хитростям и будет давать знамения ложные. Его будет видеть и слышать весь мир одновременно. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещание всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И увидит его не в церкви, а в каждом доме. В углу, где должны стоять святые иконы, будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей. Многие скажут, нам нужно смотреть и слушать новости. Вот в новостях-то и явится Антихрист. Он своих людей будет штамповать печатями, а кто откажется принять ее, будет подвергнут гонениям. Ничего нельзя будет ни купить, ни продать. Преподобный Нил Мирточивый. Итак, когда он будет налагать печать свою на людей, сердца их будут делаться как бы мертвыми. И будет он делать это якобы для того, чтобы спасать людей от бедствия, ибо имеющим печать будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на дорогах. Люди сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых. Но какие люди будут делать это? Те, которые запечатлены печатью Антихриста. Христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни продаваться хлеб за неимением ими на себе печати, не станут есть трупы. Запечатленные же, несмотря на доступность им хлеба, станут пожирать мертвецов. Костя отложил брошюрку в сторону и задумался. Странно было читать эти строки. То, что он видел в телескоп, и что творится уже сейчас, все это было, оказывается, известно и раньше. Почему же люди ничего не знают об этом? И тут Костя сделал простой и совершенно очевидный вывод. Прогресс науки и так называемая свобода во всем, достаток и комфорт отчуждает людей от веры. В современном мире Бог — это деньги. Костя снова открыл книгу. Преподобный Амвросий Оптинский. «Наступит время, когда верные чада церкви будут скрываться в пещерах, и только молитвы Божьей Матери возымеют власть спасать людей от преследования и смут». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Антихрист выступит поначалу с готовностью своего покровительства христианам и остальным людям. Большинство христиан, руководствующиеся не духовным разумом церкви, а плотской мудростью, не увидят этого обмана и признают Антихриста Христом, вторично пришедшим на землю. Противники же его сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнутся прикрытому и открытому преследованию, пыткам и казням. Костя оторвался от чтения. «Так вот, кто такие изгои», — подумал он. «И вот кто такой президент всемирного правительства». Костя поднес брошюрку к глазам. «Святитель Иоанн Шанхайский. Антихрист предоставит возможность жизни церкви, будет разрешать ей богослужение, обещать постройку прекрасных храмов при условии признания его верховным существом и поклонения ему. В то же время будет массовое отпадение от веры, причем изменят ей и многие епископы, и в оправдание будут указывать на блестящее положение церкви. Искание компромисса будет характерным настроением людей. Прямота исповедания исчезнет. Люди будут изощренно оправдывать свое падение, и ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение, и в людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и греха». Преподобный Ефрем Сирин. «Много молитв и слез нужно нам, возлюбленные, чтобы кто-либо из нас оказался твердым в искушениях. Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе печать зверя, и только в таком случае можно им будет покупать себе снеди и все потребное, и поставит надзиратель исполнять его повеление. В этом есть злокозненность зверя, ибо начинает он с чрева, чтобы человек, когда приведен будет в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать его не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе. Не приходите в боязнь, ибо если кто не будет запечатлен печатью зверя, то не пленится и мечтательным его знамением. Притом и Господь не отступает от таковых, но просвещает и привлекает их к себе». Костя закрыл брошюрку. Дальше читать смысла не было. Все было понятно. Печать — это улитки, надзиратели — это центр отслеживания. Странно, вроде бы должно было стать страшно от всего прочитанного, но Костя, напротив, почувствовал облегчение и даже радость от того, что прочел все это. Теперь все стало на свои места. Спать Косте не хотелось. Действительно, все стало ясно, но что-то беспокоило его. Костя никак не мог ухватиться за мысль, что же именно. Он потер виски, и тут в его голове созрел вопрос, если Индиго могут пережить весь этот кошмар, уйдя в Тори, то как быть тем, кто не может этого сделать? Терпеть издевательства и гонения? Холод и голод? Это показалось Косте несправедливым. Он еще долго размышлял над этим и незаметно для себя уснул. Прошло около 5 часов. Костя открыл глаза. Поначалу он не понял, где находится, и, приподнявшись на локте, стал осматриваться по сторонам. За столом сидела Лия. Брошюра лежала перед ней. «Лия, это вы?» — глупо спросил Костя. «Конечно, я», — спокойно ответила женщина. «Сходи к реке, умойся и будем завтракать». Костя поднялся с кровати и молча вышел из дома. Вскоре Лия и Костя сидели за столом. Он ел принесенный Лией хлеб, запивая его водой. На столе стояла ваза с яблоками и грушами. Лия ничего не тронула, только пристально смотрела на Костю и улыбалась. Наконец Костя откинулся от стола. «Ты читал?» — спросила Лия. «Да». «Что понял?» «В мир идет зло. Человечество присягнет одному и подпишет себе смертный приговор». «Правильный вывод, Костя. Раса людей была наказана за своих предшественников, атлантов и арийцев. Атланты, обладая третьим глазом и имея возможность общаться с высшими сферами и таким образом познавать Логоса, не соизволили делать этого. Они стали считать богами себя и убедили в этом своих рабов, арийцев, на территории Атлантиды. За это они были вынуждены уйти в небытие. Слышал про потоп?» «Что-то краем уха», — Костя пожал плечами. «А пятую, послепотопную расу людей, Бог практически лишил возможности пользоваться третьим глазом для познания мироздания. Вел принцип частичной изоляции. Когда после потопа человечество умножилось, у него еще сохранялось видение третьим глазом. На Земле, от Сахалина до Атлантики, в Америке и Африке расцвела ведическая цивилизация. Люди знали Бога, считая себя его созданиями и детьми. Они ассоциировали его с солнцем, дающим жизнь всему живому, но вскоре сакральные знания были утеряны. Волхвы, друиды, ведуны и ведьмы, чтившие единого бога и несущие его слово людям, были уничтожены или изгнаны. Им на смену пришли колдуны и маги, обожествлявшие стихии и поклоняющиеся нечистым духам. Они стали жрецами различных культов. Появилось многобожие, третий глаз у людей закрылся. Начали выделяться отдельные нации и народы, чтившие каждое свой пантеон богов. Начались войны и миграции людей. Все перемешалось. В том числе перестал существовать и единый когда-то язык. Люди перестали понимать друг друга. На земле воцарился хаос. Тогда истинный бог напомнил о себе. У людей появились религии. В мир стали приходить пророки. И в конце концов сам бог в облике человека когда-то пришел к людям. Казалось бы, вот он, причастись к нему, но большинство людей слепо до сих пор. Трудно верить во что-то или кого-то, не видя это своими глазами, но Творец всемилостив. Он знал, что придет срок, когда восстанет тот, в чью власть была отдана земля. Это падший дух, которого люди называют Люцифером. Он жаждет власти над людскими душами, и люди, не имея веры, не зная Бога, пойдут за ним. Он хочет быть равным с Богом, но он может только разрушать или переделывать сделанное не им, а Богом. Ты понимаешь, что на земле не зря стали рождаться люди, обладающие третьим глазом, люди с аурой цвета индиго? Это шанс выжить, пережить неизбежное. Индиго не нужна вера, они и так на прямой связи с Всевышним, образно говоря. Значит, принцип частичной изоляции с человечества снят. «А как же остальные? Что делать им, Лия?» «Верить и оставаться людьми, соблюдать ветхозаветные заповеди и принять заповеди блаженства. Христианство и, в частности, православие есть та религия, в которой указан путь к спасению. Я имею в виду к спасению своей души, не принимая печати». «А зачем?» «Зачем спасаться, если можно принять печать и дожить до смерти в сытости и радости?» Ты имеешь в виду физическую жизнь, Костя, я же говорю тебе про душу. Как когда-то исчезли атланты, так могут исчезнуть и люди. Их души окажутся на свалке высших сфер, в низших слоях, без шанса вновь явиться в мир и развиваться. Лишь принявшие Бога как путь воссоединятся с Ним, они станут теми бессмертными душами, которые будут помогать Ему. Помогать строить новые миры или вернуться в этот — после очередного исчезновения человечества. Вернуться в телесной форме и снова развиваться, но уже на принципиально новой ступени. Посвященные, которых видел ты, могут общаться с высшими сферами и видеть будущее, в пределах дозволенного, разумеется. Так вот, именно Россия будет той избранной страной, которая сможет противиться восставшему планетарному духу. Православная вера еще не растоптана здесь до конца, мы не собираемся переделывать мир. Пойми, что собрать всех индиго в подземных городах не представляется возможным, а люди здесь просто не выживают. Именно поэтому мы здесь и просто выполняем то, что делали наши предки. Генофонд человечества должен быть сохранен, и, к сожалению, только избранные его части, как и раньше. До сих пор в разных укромных уголках Земли в состоянии Тори находятся представители атлантов, бореалов и даже лемурийцев, живших миллионы лет назад. Теперь есть и люди, индиго. На случай, если большая часть человечества исчезнет с лица Земли в результате того, что уже неизбежно, все можно будет начать сначала. К оставшимся придут высшие истории, учителя сознаниями о Творце. А если никто не выживет в результате апокалипсиса, индиго возродят человечество. Мы не навязываем людям, пришедшим сюда, своих догм, своей философии. Мы всего лишь помогаем открыть третий глаз тем, кто им обладает. Человек начинает общаться с высшими сферами, а значит, с логосом, и сам делает для себя выводы. Многие после обучения уходят отсюда наверх, некоторые остаются, пытаясь достичь просветления, чтобы уйти в Тори до времени, и если это у них получается, если их жизни принимают высшие сферы, значит, логос не против. Иначе мы не осмелились бы взяться за все это. «До какого времени? Это тоже известно?» «Нет?» «Я понял», — задумчиво произнес Костя. Вы пытаетесь спасти частичку человечества. Тех, кто может общаться с высшими сферами, а значит, с Богом, так сказать, напрямую. Им не надо верить, они твердо знают, что Всевышний есть и сотворил Вселенную и человека. Путь же остальных — это вера. Да, Костя. Это единственное, что можем сделать мы, последние арийцы и атланты, для людей, которые пострадали из-за нас. Но при чем здесь этот Фиор, Настя и я? Тебя не смутил тот факт, что недавно ты общался с атлантами? Это необычно ли я, но я уже готов верить во все. За последние сутки мое сознание вывернулось наизнанку. Фиор тоже атлант. Черный маг, уничтоживший Атлантиду, но погибший от руки великого воина, хранителя оракула сынов богов и правителя города Солнца, Эрла. Настя — потомок Эрла через тысячелетия. Фиор мстит или замышляет что-то посущественнее накануне надвигающейся катастрофы. Это все неспроста. Он появился не случайно. Все это невероятно. Как будто какой-то страшный сон. Костя покачал головой. По крайней мере, ты знаешь правду. Мне жаль. Мы ничем не можем помочь Насте сейчас. Мы можем быть только рядом с ней и наблюдать.